Алло. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, уточните, это звоню с организации, либо это лично ваш контактный телефон. Алло. Чё? Я дозвонилась с организации, либо это лично ваш контактный телефон. Чё? Я дозвонилась с организации, либо это лично ваш контактный телефон. Чё? Я спрошу, куда я дозвонилась в организацию, либо это лично ваш контактный телефон. Вот эти деньги вам нужно вернуть. Чего, блядь? Я спрашиваю, я куда дозвонилась в организацию, либо это лично ваш контактный телефон. Потому что ваши родственники... Чего? Ждите повторного звонка. Его очень забавно. Я посмотрю, как вы будете реагировать на звонки, которые будут поступать. Огромный поток звонков. До свидания. Ой, пиздец, страшно. Как хорошо вы слышите, оказывается. Трекубов Вячеслав Александрович, телефон пригласить. Чего? Все с вами понятно. До свидания.